28 августа 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Варя приехала. Мы с ней первым же делом пошли гулять. И я показал ей наш новый город и все места, которые мы с папой успели изучить. Вот здесь заброшенная церковь, тут парк, а тут я ел макароны и потом ничем не заразился. Мы пришли домой уже после обеда, и только тогда я вспомнил, что хотел посмотреть на Борю в гробу, но его к этому времени уже увезли. Я расстроился, но не сильно. Все-таки гулять с Варей интереснее, чем смотреть на мертвых. Дома Варя сказала, что у нее кое-что для меня есть. Я спросил, что? А она достала из своей сумки потрепанную книжку Джани Родари «Путешествие голубой стрелы». Это было настолько старое издание, что у него отклеивался корешок, а слова на обложке почти стерлись. Видно, это была чья-то любимая сказка. Почти все страницы были загнутыми. Папа рассказывал, что некоторым людям не жалко книги, и они загибают страницы, как закладки. Я никогда так не делал. Мне-то жалко. Твоя мама дала мне это почитать, когда мы были в первом классе, а я забыла ей вернуть. «Серьезно?» — удивился я. «Да», — Варя улыбнулась. «Мы почти каждый год вспоминали, что я так и не отдала эту книгу, и снова про нее забывали». Я погладил облезшую темно-синюю обложку, прижал книгу к груди и пообещал. Я ее сохраню. Положу в коробку с мамиными вещами. «Вы привезли сюда ее вещи?» «Я взял кое-что по мелочи, совсем немного. Хочешь, покажу?» Мы пошли в мою комнату, где я вытащил из-под кровати коробку от моих старых кроссовок. В ней я хранил мамину фотографию, карманные часы на золотой цепочке, самый первый мамин кнопочный телефон, который она использовала еще до моего рождения, и кассету, на коробочке которой маркером было написано «Love 1975». Варя сразу обратила на нее внимание. «Ого, какая древность!» «Да», — согласился я, — «но послушать я ее не могу. У нас нет магнитофона для таких кассет, поэтому даже не знаю, что там». «Скорее всего, это альбом группы «Love», — догадалась Варя. «Твоей маме нравился Артур Ли». «Кто это?» «Он был чернокожим хиппи». «Понятно», — несколько разочарованно произнес я. «А я думал, что там будет что-то про любовь». «Кстати, про любовь. Варя осталась с нами обедать, и я все думал, почему бы папе не жениться на ней? Она хорошая, добрая, знает нас обоих уже 100 лет, и нам не придется пытаться друг другу понравиться. По-моему, Варя — это лучший вариант, особенно с точки зрения экономии времени. У нас ведь не так много времени на поиск жены. Папа долго не протянет». Правда, Варя с папой не особо-то оживленно беседовали. Так, поддерживали диалог из вежливости, не более того. Я, конечно, ничего не понимаю в отношениях, но вот у нас в классе, если есть мальчик и девочка, которые не противны друг другу и выглядят не очень плохо, то они ходят на свидание в кино или какой-нибудь Макдональдс и даже потом за руки держатся. А у взрослых все как-то сложнее. Сидят рядом и даже поговорить не могут. «Может, о чем-нибудь поболтаете?» — наконец предложил я. «О чем?» Папа, кажется, удивился моему предложению. «Ну так, о чем-нибудь, кроме погоды и работы, о чем-нибудь интересном!» Варя улыбнулась. «Тебе скучно с нами?» «Вам скучно друг с другом!» — прямо сказал я. «Но можно же завести разговор на интересную тему, и станет проще!» «Ты думаешь, что интересные разговоры так просто завязываются?» — усмехнулся папа. «Не знаю!» — я резко оборвал эту усмешку. «Ты же взрослый!» «Тебе должно быть виднее, как они у вас завязываются!» Но никто, конечно, от этого не заговорил. Все вообще замолчали, и стало еще более неловко. Только приборы неприятно звякали в тишине. «Ладно», — выдохнул я. «Варя, что ты думаешь о коррупции у нас в стране?» Я постарался подкинуть им какую-нибудь взрослую тему, которую всегда оживленно обсуждают в очередях, на телевизионных каналах и в учительской. «Ну...» — Варя замялась. «Я думаю, что она есть, и это плохо». «А ты, папа, что думаешь об этом?» «Я тоже думаю, что это плохо». «Вот и все. С них никакого толку». После обеда они сходили к человеку с профессией «нотариус». Странно звучит. А вечером у Вари уже был поезд. Она просто села в него и уехала, разрушив весь мой план. «Так ты никогда не женишься», — мрачно сказал я отцу. Тот почему-то закашлялся, как будто подавился воздухом. «Чего не сделаю?» «Не женишься». «Ты хочешь, чтобы я женился?» «Я хочу, чтобы кто-то готовил и убирался». «Тебе не нравится, как я готовлю и убираюсь?» «Нравится, но соседка сказала, что один ты так долго не протянешь, и тебе нужна жена». Папа выдохнул, кажется, с облегчением. «Соседки — последние на этой планете, кого надо слушать. Люди женятся потому, что любят друг друга, а не для того, чтобы кто-то готовил и убирался». «Да, я что-то такое слышал. Выходит, тебе не надо снова жениться?» «Нет», — помотал головой папа, — «я и не хочу жениться. Я уже знаю, что там почем». Я хотел спросить, что там почем, но отчего-то постеснялся.